изображение шло со спутников. На них было видно, как наш бомбардировщик отворачивает от бьющего в небо столба водной массы, а та на глазах распадается и возвращается обратно в море. Следующие за нами еще 4 стратега тоже отбомбились, правда беспилотниками без моих символов, но видно, командование приняло решение, что первых 4 БПЛА с моими символами будет достаточно, чтобы снять возможную магическую защиту, а в появившуюся брешь уже пройдут все атаки разом. В принципе, они оказались правы. Когда наш самолет взял курс обратно на базу, видео со спутников показало, что оставшиеся в живых туши тунцов предпочли ретироваться обратно в океан. Всего насчитали 14 теней, скользящих в морской глади. Эта атака уничтожила всех тварей, что успели добраться до созданного ими жгута. Проблема мутировавших рыб не решена окончательно. К тому же нужно еще разобраться с все еще удерживаемым кариком торнадо и остатками созданного рыбами цунами. Но это уже дело времени. Уничтожение Японии предотвращено. Пора пожинать плоды этой победы. Глава 23. Флешка для попрыгайла. «Тяжело было?» – спросил я ворона, когда он вернулся на берег. Остатки цунами сгладили японские боги, а вобравшие в себя солидную часть морской атаки торнадо карика медленно утих буквально 3 минуты назад. Я к этому времени успел не только приземлиться вместе со стратегическим бомбардировщиком во Владивостоке, решил сидеть там на всякий случай до конца, чтобы в любой момент быть готовым к новой атаке тунцов. Их уход мог быть имитацией. Но и вернуться на японское побережье и даже заскучать. «Тяжело», – кивнул карик, – «но не на пределе сил, как на Камчатке. Когда ты выполнишь свое обещание?» Тут же напомнил он мне о договоренности. «Я не знаю, как вас связать с Дашей». Карик нахмурился и поспешил тут же уточнить, в чем проблема. «Она находится в пространстве инфополя, куда есть доступ лишь из моего домена и только мне. Но я сейчас же пойду к ней и уточню, как именно вы сможете встретиться или просто начать общение напрямую. Иметь во врагах огненного ворона мне совсем не хотелось». Сразу по многим причинам. Тут и то, что он меня никогда не подводил, и то, что под его защитой находится моя сестра, да и свою часть договоренности он выполнил. Реально, без его вклада даже не представляю, что бы было. Это ведь на его торнадо тунцы стали собираться в кучку, что и позволило нам их накрыть одним залпом. Почти всех. Хорошо. Сколько тебе времени нужно? Если возникнут сложности... «Я тебе сообщу сегодня же», – заверил я карика. После этого ворон забрал своего вороненка, о котором я, признаться, уже успел забыть, и исчез в огненной вспышке. А когда я уже хотел тоже покинуть чужой берег, рядом со мной появилась японская богиня солнца. «Мы благодарны за помощь». На этот раз ее мысль не ввинчивалась в мою голову подобно гвоздю, как в первую нашу встречу, а была подобна ласковому шепоту. «Сегодня же мир узнает о том, что боги страны восходящего солнца не присоединятся к Алану Бейкеру». «И выступят против него», — напомнил я ей точную формулировку нашей договоренности. «Опасность не устранена полностью», — не согласилась богиня. «Враг еще жив, хоть и понес потери. Он может вернуться в любой момент. Когда он будет уничтожен, тогда мы и выступим против Бейкера». «Пока могу лишь обещать, что никто из моего пантеона не перейдет на его сторону». «Хорошо. Мои мысли были полны раздражения, но все же она права. Да какая же она хитрожопая!» Больше не задерживаясь, я засобирался обратно домой. «Олег, ты сможешь сделать заявление на камеру?» Остановил меня звонок от Светы, когда я уже хотел отправиться в серверную. «Что за заявление?» «В поддержку созданного нами движения. Опишем, что остановка цунами – тоже наша заслуга, пока другие это себе не приписали». «И кто же рискнет так врать?» «Почему врать?» – удивилась любимая. «Наше правительство вполне может сказать, что без них ничего бы не вышло. Да и сами японцы не промах. Кивнут на своих богов, а про нас пару строк, и то не факт. Короче, нужно торопиться. Кто первым выступит на публику, тот и захапает себе всю славу. Но последующие заявления уже будут смотреть, как на попытку примазаться к победе». «Хорошо», — с тяжелым вздохом согласился я. «Не люблю публичности, тем более выступать. Не мое это. Но раз надо, куда мне прийти и что делать?» «Да ерунда. Прыгай в кафе «Амиго». Знаешь место?» Да, бывал пару раз, это еще при жизни. А почему туда? Вот и отлично. Проигнорировала она мой последний вопрос. А твое выступление я уже набрасываю. Буду диктовать тебе. Все равно никто не поймет, что ты меня слышишь. Хихикнула Света. Почему Света выбрала именно это кафе, я понял, только прибыв туда. Антураж здесь не изменился, несмотря на все происшествия в мире. Входная дверь, стилизованная под створки Дикого Запада, вешалки в виде кактусов и официанты, не официантки, как можно было ожидать, в широкополых соломенных шляпах и просторных рубахах со штанами-шароварами. Но привлекало меня не это, а сидящий в кресле каталки паренек лет 17, что безучастным взглядом смотрел в окно. Кресло стояло в дальнем конце у стены, так чтобы паренек не бросался в глаза, однако я сразу его заприметил. Все дело в энергии. Я уже привык непроизвольно смотреть на людей не обычным взглядом, а с помощью энергетического зрения. Каждый человек фонит в пространство либо позитивом, либо негативом, все зависит от тех эмоций, что он в данный момент испытывает. Духи в этом плане отличаются тем, что сами состоят из энергии, и у них преобладает один спектр. Но вот паренек не фонил ничем. А это могло означать лишь одно. Его душа давно покинула тело, и то поддерживается искусственно. Что и подтвердил более пристальный осмотр. За креслом стоял аппарат жизнеобеспечения, ловко прикрытый не только самим пареньком, но и стоящим рядом кактусом-вешалкой. Да и статус его тоже отличался от обычного. Имя Сергей Неманов. Класс отсутствует, фракция отсутствует, уровень развития отсутствует, умения отсутствуют, дальнейшая эволюция невозможна. Наверное, люди вокруг считали именно из-за строк в статусе такое безжизненное поведение паренька, но я сразу понял, для чего он здесь. «Я нашла». Прижав кулачки к подбородку, тихо воскликнула Света, улыбаясь до ушей. «Вижу», — скупо улыбнулся я. «Хоть и рад, что любимая нашла мне тело для полноценной жизни, но самого паренька жаль». «А почему он здесь?» «Это сын хозяйки кафе. Она его при себе на втором этаже держала. Все на что-то надеялась, особенно после СМС от Бога. Но мне удалось ее уговорить отдать тело нам». «И что ты ей сказала?» «Почти правду, что ее сын станет твоим аватаром, и она сможет и тебя называть сыночком. Надеюсь, ты не против этой малой прихоти одинокой женщины». Сложив губки бантиком и руки в молитвенном жесте перед собой, посмотрела на меня Света щенячьими глазами. «Как-нибудь перетерплю». Уже теплее улыбнулся я ей. «Тогда начнем. Вон камера настроена, текст я дописала, так что жги». В серверную в итоге я попал лишь спустя полтора часа. И да, Света оказалась права. Уже через 10 минут после начала моего заявления в прямом эфире остановку цунами попыталась приписать себе правительство России. Сделали они это весьма топорно. Через вскользь брошенную фразу пресс-секретаря президента, который в это же время проводил брифинг перед журналистами о ситуации в экономике страны и как на нее повлияла недавняя попытка некоторых городов пойти своим путем. Японцы же промолчали. То ли и вовсе не собирались приписывать победу себе, то ли промедлили, а потом поняли, что поздно и не захотели позориться. Скорее всего, второе. Когда я зашел в серверную, внешне там ничего не изменилось. Все те же ряды шкафов серверов, уходящих в темноту. Все тот же монитор-терминал, что был прикреплен к одному из таких шкафов. И все та же Даша, что поприветствовала меня простым кивком и с ожиданием замерла около терминала, сложив руки за спиной и слегка выпятив вперед небольшую аккуратную грудь. «Даш, я хочу спросить тебя». Я замолчал, собираясь с духом. Все же я не до конца знал, чего на самом деле ожидать от вдруг обретшей самостоятельность аватары души мира. А вдруг ей что-то не понравится? Не запрет ли она меня здесь? Я ведь и не знаю, на что она в действительности способна. «Я отвечу на любой твой вопрос, если знаю ответ». Благожелательно отозвалась девушка, когда молчание затянулось. «Ты связывалась с Кариком?» Точнее, с не помню точно его имени. Короче, с первым высшим фракцией разума. Да. Зачем? Чтобы помочь тебе. Что? Мне показалось, что я слышался. Чтобы помочь тебе, терпеливо повторил Даша. Я ведь изначально и была создана для этого. И потом ты сам разрешил мне проявить самостоятельность, которая не навредит тебе. Разве я что-то неправильно поняла? Правильно. — протянул я, пытаясь дословно вспомнить наш последний разговор. «Не получилось». На фоне происшедших в Японии событий детали той встречи как-то подзатерлись в моей памяти. Хотя то, что она просила больше самостоятельности, и я ей дал разрешение, вроде было... «Караку или Карик, как ты его называешь, поможет тебе, уже помогает». «И как же он поможет мне?» «Войдет в твой пантеон», — просто заявила Даша. «А с чего я должен его брать? Тем более сейчас я же лишусь преимущества к доступу информации из инфополя». «Ты забыл? Если создать полноценный пантеон, а не урезанный, какой есть сейчас у всех богов в мире, то твой доступ в инфополе станет абсолютным». «Я помню, как и то, что в полноценном пантеоне должны быть представители всех фракций, а их сейчас 5, и у 2 из них нет людей, достигших высшего уровня развития». «Это поправимо», — улыбнулась Даша какой-то светлой, легкой улыбкой. «Главное, чтобы они согласились войти в твой пантеон». «Карик это сделает, если дашь мне возможность общаться с ним напрямую». «И как я это должен сделать?» «Это легко». Тут же потянулась Даша к терминалу. Быстро застучав по клавишам под монитором, она уже через минуту отошла в сторонку и довольно улыбнулась мне. «Готово». Я с настороженностью подошел ближе. На экране светилась лишь одна надпись. «Разрешить доступ воплощению души мира, персональное имя Даша, к контакту с иными разумными... высшего уровня. Да? Нет. Но ведь это позволит тебе связаться не только с Кариком». С раздражением посмотрел я на Дашу. «Да, но тебе незачем переживать. Я не собираюсь действовать тебе во вред. Я уже говорила». «И почему я не верю?» Прошептала себе под нос, но Даша услышала. «Пересмотрел фильмов о спятивших ИИ. Не удивляйся. В инфополе приходит информация о всех умерших, в том числе их память о просмотренных фильмах. Но я не искусственный интеллект, я воплощение единой души, той, чья частичка есть в каждом разумном, и в тебе тоже. Зачем мне вредить части себя?» «Тогда зачем тебе вредить Бакеру? В нем ведь есть тоже часть тебя». Тут же зацепился я за ее слова. «Я не собираюсь ему вредить, в привычном тебе понимании. Он просто вернется назад ко мне». «Вот ты со мной. Будет то же самое», — мрачно предрек я. «Конечно», — легко согласилась Даша. «Мы ведь уже говорили об этом. Все души рано или поздно сольются со мной. Вопрос лишь во времени. Я дала тебе обещание, что не буду мешать тебе жить самостоятельно столько, сколько ты пожелаешь. Бейкеру я такого обещания не давала. И, насколько мне известно, ни одно из моих воплощений ему ничего подобного не обещало. Но если ты не дашь мне возможность напрямую контактировать с другими богами и высшими, то я не смогу сдержать свое обещание. В итоге с тобой случится то, чего ты так боишься. В ближайшее время ты сольешься со мной. Ты сам это видел». Я посмотрел на терминал, как на ядовитую гадюку, которую, однако, нельзя убить. «Ну, так что ты решил?» Отбросив сомнения, я подошел и решительно ответил «да». «Это было сродни тому, как прыгаешь со скалы в море, спасаясь от погони. Вероятность разбиться о воду чрезвычайно высока, но если не сделаешь этого, то преследователи тебя гарантированно настигнут и уничтожат». «Спасибо», — улыбнулась Даша. «Что-то еще?» «Нет», — покачал я головой и хотел покинуть серверную, но девушка меня вновь остановила. «А у меня к тебе просьба». «Какая на этот раз?» — раздраженно выдохнул я. «О, это в первую очередь в твоих интересах. Мне нужно, чтобы ты передал эту информацию твоему знакомому». Я вопросительно посмотрел на Дашу. У той в руке откуда-то появилась флешка, которую она протягивала мне. «Кому же?» «Его зовут Михаил Романович Попрыгайло». «Что на флешке?» Забрав предмет, спросил я. «То, что позволит ему стать высшим», — улыбнулась Даша. «Информация. Советую истребовать с него обещание войти в твой пантеон в обмен на нее. Это приблизит тебя еще на шаг ближе к победе». Решив обязательно посмотреть флешку самому, перед тем, как передать ее, я кивнул и, наконец, покинул девушку, вернувшись в свой домен. «Ну-с, что тут у нас?» — вставил я флешку в компьютер. «Инструкция по развитию класса маг для Попрыгайла Михаила Романовича. Шаг 1. «Похоже, кто-то серьезно прошерстил будущее одного конкретного человека», — задумчиво протянул я, когда закончил чтение. По сути, передо мной был документ, как одному конкретному человеку достичь максимального уровня развития в своей области, заточенной именно под него. Были описаны ритуалы, заклинания, порядок их изучения и почему именно такой, когда переходить с этапа на этап. Создавалась полное ощущение, что этот путь уже пройден, и я читаю архивную запись этого, без описания неудачных попыток и проверок тупиковых или неподходящих под человека действий. Кстати, узнал, как называется высший класс у магов – Созидатель. С уровнем и до этого было понятно. Сначала точка, потом линия, следом треугольник и квадрат на самой вершине. Все в соответствии с количеством главных стихий природы. То есть высшему магу в любом случае нужно изучать все четыре основных природных стихии – воздух, вода, огонь и земля. Правда, для перехода с уровня на уровень увеличивается количество заклинаний, необходимых для освоения. Причем как в плане сложности. Магу нужно научиться комбинировать стихии и создавать на их основе новые, вторичные для линии и третичные для треугольника. Так и в плане количества для основных стихий. В итоге, при достижении высшего уровня маг уже должен знать по 15 заклинаний каждой основной стихии, по 10 трех вторичных. Именно столько нужно освоить для смешивания их в третичную, объединяющую сразу три основных, и пяток заклинаний третичной стихии. Причем уже на уровне третичной стихии каждое заклинание представляет собой создание очень вариативного конструктора. У попрыгайла по инструкции это должны стать заклинания управления и создания золота. Да уж не знал, что металл – третичная стихия, объединяющая землю, огонь и почему-то воду. Тип металла зависит от процента и типа вторичных стихий. Как пример одного из заклинаний третичного уровня у попрыгайла – создание золотого шара, который можно увеличить и сделать полым, закрывшись в нем от атак, или сжать и выпустить во врага, как пушечное ядро. А можно сделать шар в виде мелкой сетки, чьи нити почти не видны, и растянуть на огромную территорию, создав сигнальную систему. Уровень Созидателя позволит Михаилу Романовичу творить с золотом вообще все, что угодно, хватило бы воображения. Тут ему даже заклинаний не понадобится, лишь энергия, преобразованная в его источники под эту стихию. Именно это и переводит мага с уровня треугольник на уровень квадрат. А суть в том, что для такого манипулирования ему придется добавить к трем сыгранным основным стихиям четвертую – воздух. Причем сделать это так, чтобы тип третичной стихии золота не изменился. И в инструкции сказано, как этого добиться. Прямо шикарный подарок. Даша и впрямь хочет, чтобы я собрал полноценный пантеон, раз так расстаралась. Вот только что-то я не верю, что она при этом не преследует свои цели. Интересно, что она захочет в конце, когда я разберусь с Беккером. От размышлений меня оторвал звонок змея. «Олег, у меня для тебя плохие новости». «Какие? Вот никогда не любил таких заходов». «Не знаю причины, но Беккер пошел с козырей. Похоже, большая драка будет раньше, чем мы ожидали». «Что случилось?» «Он объявил общий сбор. В течение суток все лояльные ему темные боги обязаны покинуть свой пантеон и перейти к нему в прямое подчинение». «И много таких?» «Много. Почти все». Глава 24. Ослепленный миражом. Слова змея подтвердились далеко не сразу, да и сам темный бог оказался не совсем прав. Темные боги по всему миру действительно начали массово менять пантеон и присоединяться к темному союзу Беккера, но все же далеко не все. Главы фракций в своих пантеонах, например, остались и менять свое положение не стремились. А ведь это самые сильные темные боги пантеонов. Да и те, кто ближе всего стоял к трону главы пантеона, принимать призыв Беккера не спешили. Плюс те боги, что были прямыми потомками глав темных фракций, тоже не стали менять пантеон. И вот тут начался второй этап плана Беккера, который уже заметили все. Если переход бога и его паствы в новый пантеон темные не торопились афишировать и поставили запрет на это для своих верующих, пригрозив лишением сил, то вот уничтожение непримкнувших скрыть от обычных людей уже не удалось. А Беккер, как сказал мне змей, поставил четкую задачу – валить всех, кто не согласится перейти к нему в подчинение. Сам змей по понятным причинам тоже не горел желанием принимать ультиматум американца, поэтому чуть ли не в ультимативной форме потребовал взять его в мой пантеон. «Иначе мне нет смысла дальше помогать тебе», — Такими словами он закончил озвучивание своего требования. Хорошо. После разговора с Дашей и получения флешки от нее, конечная цель уже была предопределена. Внимание, младший темный бог змей желает войти в вашу свиту. Принять? Да, нет. Поздравляем, ваша свита пополнена. Внимание, в ваш пантеон вошел представитель новой фракции. Желаете сделать его главой темной фракции? Да, нет. На все вопросы отвечаю «да». Пока все не устаканится, я залягу на дно. Получив сообщение, связался змей со мной уже по появившейся между нами мысли связи. Это и в твоих интересах. Я до этого тебе не говорил, но прошел слух, что если какой-то бог сможет подмять под себя всех богов одной фракции, то станет выше главы пантеона. Думаю, именно к этому стремится Беккер. Позаботься о моем роде. Как будешь готов к решающей схватке, зови. Закончив разговор со змеем, для начала я созвонился со Светой и попросил ее заняться вопросом безопасности рода Змеевых. Там я не видел ничего сложного. Перекинуть всех Карику в его зону влияния нейтрального источника. А сам я договорился о встрече с Попрыгайло. «Есть мысли, что с Беккером делать? Для этого ты здесь?» Тут же перешел к делу Михаил Романович. «По всем городам страны прошла волна насилия. Похищения, изнасилования, убийства». Мужик с горечью покачал головой. «Всех, кто пытается противостоять, тут же показательно уничтожают. Пару светлых богов уже развоплотили прямо на глазах толпы. Это всего за какие-то сутки. И макошь до сих пор не появилась. Рот молчит. Что происходит? Ты знаешь?» «Ты и сам знаешь, кто виноват». «Но что нам-то делать?» В сердцах воскликнул Попрыгайло. «Светлые боги в большинстве своем на контакт не идут. И что они делают, непонятно. Темные, как с цепи, сорвались. Прошла информация, что Беккер приказал им начать резню. Но как он может приказать богам других пантеонов?» Он перетянул их к себе в подчинение. «Ты разве статус последователей наших темных не смотрел? Или другие не говорили? Там же есть строчка о пантеоне». «Лично не встречался. Не до того!» Раздраженно мотнул головой мужик. «А другие сотрудники... Нет, не докладывали». «Ладно, не о том сейчас речь. Мне нужно, чтобы ты в кратчайшие сроки достиг уровня богов и вошел в мой пантеон. Даже если я каким-то чудом, что нереально, достигну вот прямо сейчас высшего уровня, я же не бог. Как я смогу войти в твой пантеон? Да и зачем это мне?» «Держи», — протянул я ему флешку. «Здесь то, что поможет тебе стать высшим. Что про вхождение в пантеон, то все просто. Я планирую сделать его полноценным. Это даст нам преимущество перед Беккером». «Ты уверен?» «Да. Надеюсь, ты как можно быстрее освоишь то, что находится на флешке». «Не бойтесь, братья и сестры, здесь вы в безопасности, Господь не позволит». Мощным зычным басом пытался успокоить паству отец Алексей, но его прервали. «Не позволит, уже позволили», — зло воскликнул молодой парень, на чьих глазах 10 минут назад насиловали его девушку двое последователей темных богов. Третий в это время наставил пистолет на парня, второй рукой одновременно расстегивая ремень и похабно щерясь, описывал, как будет иметь уже самого парня во все дыры. Только вмешательство священника и двух мужиков с топорами, что шли вместе с ним к ближайшей церкви, позволило молодому человеку избежать участи быть изнасилованным. Девушке повезло хотя бы выжить, и сейчас она сидела на полу возле алтаря и горько плакала. Последователей темных богов банально зарубили, патронов в пистолете у них не оказалось, и они тупо взяли парня с девушкой на понт. Вот только потерю троицы быстро обнаружили, и сейчас вокруг церкви стянулся отряд в 30 человек, среди которых было 4 медиума со своими защитниками в ранге призрак и один член темного рода уровня ходок. Лишь толстые стены защищали укрывшихся людей от них. Только через расположенные под потолком высокие арочные окна были слышны их глумливые и злые выкрики и призывы сдаваться. Угрозы, что будет хуже в случае неповиновения, и упоминать не стоит. «Господь прислал нас на помощь к вам», — не согласился батюшка. «Если мы помолимся ему, то он не придет», — снова перебил священника парин. «Вы что? Забыли, что Бог уже мертв, отдал свою жизнь в обмен на дар всем людям. Не читали СМС от него? Он там прямо сказал, что покидает нас, и дальше мы сами». «Вот», — не растерялся отец Алексей, — «он пожертвовал собой, чтобы дать нам силу. Она есть в каждом из нас. В каждом из нас есть его часть. Так обратимся к ней и...» «И ничего не произойдет», — продолжал истерить парень. «Вы что, не понимаете? Они убьют нас, а наши души заберут себе». Отец Алексей нахмурился. Он уже готов был вновь начать отповедь усомнившемуся. А то и остальные, находящиеся в церкви, люди стали обеспокоенно коситься на толстые входные двери, запертые мощным засовом, когда в его голове раздался приятный женский голос. «Ты можешь помочь этим людям сам?» «Кто ты?» Стараясь не выдать, что услышал голос, и не испугать людей еще больше, мысленно спросил батюшка. «Глаз его. Я помогу тебе раскрыть его дар. Темные силы готовятся утопить этот мир в крови. Нужно помешать им, но один ты не справишься, даже раскрыв его дар полностью». «Что я должен сделать?» «Он хотел, чтобы люди объединились, чтобы мир стал единым. Стань сильнее, и когда придет момент, объединись с врагом темного, светлым богом. Готов ли ты?» «Да». «Тогда почувствуй дар, дарованный им. В твоей правой руке сосредоточена любовь его». Отец Алексей посмотрел на свою правую руку, что быстро наполнялась позитивной энергией и стала светиться белым ослепительным светом. Люди в церкви завороженно смотрели на это, враз замолкнув, стих даже паникующий парень, а в его глазах стала появляться надежда. «В твоей левой руке сосредоточен гнев его». Левая рука священника наполнилась тьмой, от которой повеяло ледяным холодом и ужасом. «Гнев его станет щитом твоим от врага, любовь его – твоим оружием против тьмы и спасением для остальных. Но объединив их, ты сможешь стереть любого, кто пойдет против тебя, будь то свет или тьма. А сейчас иди, защити людей, доверившихся тебе, и накажи того, кто послал их убить». «Я все понял, Дева Мария», – прошептал отец Алексей, решив, что действительно понял, с кем только что общался. Священник уверенно расправил плечи, выпятил грудь вперед и медленно двинулся к запертым дверям. Те дрожали от изредка прилетающих ударов, но пока держались. Стены церкви оказались достаточно намоленными за пару столетий прихожанами, чтобы сдержать натиск любого одаренного в течение нескольких часов и даже один-другой удар полноценного бога. «Отворите», — приказал отец Алексей, встав перед дверью. Возражать ему не осмелился даже истеричный парень. К двери, аккуратно обогнув священника, бочком придвинулся здоровый мужик в синей курточке, что еле застегивалось на его объемном животе, и легко откинул засов в сторону. После этого мужик также бочком-бочком отодвинулся от двери и, склонив почтительно голову, упершись взглядом в пол. Ему было стыдно за свой страх перед теми, кто снаружи, но преодолеть его он не мог. Алексей легонько толкнул правой рукой дверь, и та распахнулась, как от мощного удара, врезав по носу стоящего за ней бандита и отшвырнув его на 5 шагов в бок. Правда, длилось ошеломление темных недолго, и в священника тут же полетели сгустки негатива и парочка темных символов. Отец Алексей не сомневался в словах Божьей Матери, поднял левую руку, и все атаки последователей темных богов бессильно стекли с окутанной чистейшей силой тьмы ладони. «Вы напали на храм Божий», — выйдя из двери, начал свою речь священник. «Творили зло и подняли руку на слугу его. За это вас ждет кара его». Пока батюшка говорил все это, темные оттянулись на 10 шагов от дверей церкви, готовя новую атаку. По завершению своей речи руки батюшки были широко разведены в стороны, и, произнеся последние слова, отец Алексей резко сомкнул их, хлопнув перед собой. Две противоположные стихии столкнулись, но не взаимно нейтрализовались, как можно было ожидать, а, повинуясь воле своего создателя, сплелись в огромный символ светоч диаметром в 7 метров. Стоящий вертикально диск символа полетел в сторону темных, постепенно разгоняясь и увеличиваясь в размерах. Попытка уничтожить его не увенчалась успехом, и бандиты с пришедшими с ними медиумами бросились в рассыпную. Заметив это, отец Алексей сжал губы, и, повинуясь его воле, огромный светоч распался на 10 своих копий размером поменьше. Те летели еще быстрее, и через пару секунд первый из них достиг улепетывающего врага. Раньше среди медиумов считалось, что этот символ опасен лишь духам и энергетическим сущностям. Но, как оказалось, если вложить в символ еще и очки веры, как это интуитивно сделал батюшка, причем не какой-то, а нейтральный, то символ сможет в прямом смысле слова нейтрализовать до пыли и материю. Дикие крики ужаса и боли разлетелись над небольшой площадью перед церковью, но быстро оборвались. На каждого человека символу хватало 1-2 секунд. Через минуту все было кончено. «Спасибо, Дева Мария!» – прошептал священник. «Я поступлю, как ты велела». «Надо же!» – протянул широкой улыбкой Бейкер, стоя на обломках небоскребов Москва-Сити. «Велес, собственной персоной, наконец-то выполз из своего логова, а ведь ты обещал перейти на мою сторону, вот так и верь чужим обещаниям». «Тебе тоже нельзя назвать тем, кто свято выполняет данные обязательства». «Тебе тоже нельзя назвать тем, кто свято выполняет данные обязательства». С утробным звериным рыком угрожающе пророкотал древний темный бог. «И Чернобог здесь», — перевел Бейкер взгляд настоящего по правую руку от Велеса старца. Тот держал в руках посох, чуть горбился, а в его глазах стояла тьма. «От вашего пантеона остались лишь вы двое, а остальные либо благоразумно перешли ко мне, либо уничтожены. Вас тоже ждет один из этих вариантов. А какой именно решать вам сейчас?» Оскалился Бекер. Вокруг Велеса и Чернобога и так стояло около десятка темных богов, а после слов Бекера их количество резко увеличилось до сотни. Здесь были как белые лица изначальных сторонников американца, так и черные кудрявые головы кровавых богов Африки. Рядом с ними соседствовали раскосые низкие крепыши из Азии. Присутствовали и смуглые арабские, и индусские лица. Бейкер поступил так, как гласит американская демократия. Вобрал в свои ряды настоящий интернационал, невзирая на расу, пол и возраст. Концентрация темных богов на квадратный метр достигла такой величины, что потемнело небо над их головами, а земля начала стремительно высыхать, лишаясь даже подобия жизни. Центр Москвы внезапно превратился в филиал апокалипсиса. Разрушенные дома, отравленный спертый воздух, стремительно ржавеющие остовы машин. И как контраст, уже через 300 метров, буквально на другой стороне Москвы-реки, был виден живой город с редкими спешащими по набережной людьми. Но темным богам было не до них. «Чего ты добьешься от нашей смерти?» – не спешил принимать решение Велес. «Ты уже неделю собираешь темных богов под свою руку. Устроил террор по всему миру. Светлые боги стремительно объединяются и станут серьезной преградой для тебя. Но ты все равно упрямо прешь вперед, как слон. Ты раньше так не действовал. Что поменялось?» «Светлые для меня не страшны», — отмахнулся Бекер. «Все равно стать единым целым и выбрать себе верховного бога они не успеют, да и мне для получения заветной ступени осталось одолеть лишь вас». «Верховный темный никогда не слышал ни о чем подобном», — покачал головой Велес. «А живу я дольше твоего». «Толку с того», — усмехнулся Бейкер. «Тебе и не надо знать. Прекращай тянуть время, склонись или умри». «Пожалуй, я еще хочу пожить», — задумчиво протянул Велес. Чернобог на этих словах лишь насмешливо фыркнул. «Тогда отрекайся от Макиши и присягни мне». «Нет», — покачал головой Велес. «Почему? Ты же сам говоришь, что хочешь пожить. Ты до этого готов был предать ее. Предал уже». «Это ты так думаешь», — снова покачал головой Велес. «Но я не настолько глуп, чтобы предавать пророчицу. А вот ты уже проиграл. Только еще не знаешь об этом. К тому же ты ошибаешься, если думаешь, что с нашей смертью достигнешь своей цели. Даже если ты прав, и титул Верховного существует. О чем ты? Пытаешься меня обмануть? Нет, просто ты забыл о еще одном темном, который жив и не входит в твою свиту. И кто же это? Все пантеоны лишились своих темных, кроме вашего. Пантеон наследия своего темного не потерял. «Это светлый пантеон», — рассмеялся Бейкер. «Ты, видимо, совсем выжил из ума, раз забыл об этом». «Это ты совсем потерял из виду действия того, кто уничтожит тебя. Оглянись!» — мощно пророкотал последнее слово Велес. Бейкер послушал древнего бога далеко не сразу, считая, что тот ударит как раз в тот момент, когда стоит ему отвести взгляд. Но Велес стоял абсолютно спокойно, а вот темные боги, за его спиной пришедшие вместе с американцем, ощутимо заволновались, поглядывая за спину Бейкера, и мужчина рискнул повернуться к непокорному деду спиной. «Кажется, это наша первая встреча, мальчик», — улыбнулась Макош. Богиня стояла в паре десятков метров за спинами темных и не проявляла признаков агрессии. «Решила выползти из своей норы», — желчно процедил Бейкер. «Тем лучше, не придется выковыривать тебя оттуда». «Ты решил, будто я испугалась тебя?» — рассмеялась Макош. «Нет, мальчик, не переоценивай себя». «Тогда чем же ты занималась, дав мне столько времени? Я уничтожил почти всю твою темную фракцию, подгреб под себя всех темных на планете и скоро стану полным идиотом», — перебила его Макош. «Твое видение будущего, где ты получаешь титул Верховного, фальшивка, созданная мной, или ты реально думал, что такой статус существует? Я живу уже не первое тысячелетие и знала бы об этом, будь это правдой, и уж точно не дала бы тебе такой силы. Нет, ты побежал за миражом, ослепленный им. Это и подвело тебя. За погоней за несуществующим титулом ты прохлопал рождение реальной угрозы для себя». «Это какой же...» Подчиненные вокруг Бейкера заволновались, и ему следовало как можно быстрее опровергнуть слова древней богини, что не говори, а у нее авторитета и известности среди богов было на порядок больше, чем у него. Но вместо Макоши Бейкеру ответил сам мир новым глобальным сообщением. Глава 25. Творец заданий. Михаил Романович стоял на дне глубокого каньона и медленно дышал. Дыхательная гимнастика уже второй день являлась для него главным элементом тренировки по освоению собственных сил и успела порядком надоесть. Если бы незримые результаты, мужчина давно бы плюнул на нее и понесся решать накопившиеся многочисленные проблемы. Одно только то, что его подчиненные ценой собственной жизни удерживают три источника нейтральной энергии, потеряв уже две трети от всего состава магов России, было достаточным поводом, чтобы сорваться им на помощь. Тем более, что благодаря флешке, полученной от Нурина, Попрыгайло на данный момент, пожалуй, являлся сильнейшим магом мира и ни в чем не уступал медиумам уровня проявления и даже превосходил их. Да и обычным младшим богам мог бы дать прикурить. Но все это было достигнуто за счет непрерывных тренировок. Если бы Михаил отвлекался на бои с темными или решение иных проблем его службы, которых тоже хватало, то о таком прогрессе можно было только мечтать. И все из-за слов Олега и понимания, что все нарастающие проблемы – лишь следствие, а нужно устранить их причину – Бейкера. Для чего Попрыгайло и нужно выйти на пик своих возможностей мага. Два дня назад Михаил уже достиг планки «Треугольник». До заветного высшего уровня осталось рукой подать. И сделать-то нужно всего лишь одно – слить уже объединенные стихии воды, земли и огня с воздухом. Для чего ему сейчас и приходится проводить эту осточертевшую дыхательную гимнастику. От нахлынувшего гнева концентрация сбилась, и в животе образовалась тяжесть. Тонкая струйка поступающего воздуха не объединилась с измененной под давлением остальных трех стихий энергии, и между сердцем и легкими образовалась небольшая, в миллиметр золотая чешуйка. Постаравшись успокоиться, Михаил подхватил ее своей волей и стал проталкивать наружу. Мышцы, сухожилия, ткань кожи – все разрывалось при прохождении чешуйки. Если бы не натренированная до этого способность мгновенно сращивать разрывы, создаваемым золотом, кровотечение и серьезная рана были бы неизбежным следствием утраты концентрации. Но шрам из золота теперь точно останется. Таких уже по всему телу Михаила было не меньше десятка. В этом и особенность добавления стихии ветра. Она позволяла перевести золото в газообразное состояние и потом спокойно перемещать его по кровеносной системе в любую точку тела, не вредя ему. В данной флешке описывалось, что при полном освоении четвертой стихии Попрыгайло сможет полностью менять материю собственного тела, становясь целиком из золота, но при этом не превращаясь в неподвижную статую. Прогресс уже был. Мужчина добился того, что полностью покрывал свое тело золотом, по сути, меняя свойства своей кожи. И процесс с каждым часом давался все проще и проще. Михаил не сомневался, что уже сегодня, наконец, освоит заветный уровень. Но для этого нужно полностью отстраниться от внешних раздражителей и сосредоточиться на уже набившей оскомину дыхательной гимнастики. «Я смогу!» Упрямо прошептал Михаил себе под нос и постарался расслабиться, снова медленно вдохнув через нос четвертую стихию и прогнав ее через легкие, насытил энергией из своего магического источника, после чего стал по капле сливать ее с третичной стихией золота. Внимание! Возвысилось первое существо высшего порядка фракции знаний. Именно такое глобальное сообщение увидел Алан Беккер и остальной мир при разговоре с Макошью, когда Михаил наконец закончил свою гимнастику, переросшую в полноценную медитацию. И только сейчас мужчина почувствовал упирающийся ему в спину взгляд нескольких пар глаз. Резко обернувшись и готовясь к бою, через секунду он расслабился. «Золотой ты мой человек!» Во все 32 улыбнулся ему Олег. «Не поверишь, только тебя и ждали». Рядом с парнем стояла его свита. Карик и еще двое смутно знакомых типа. Но Попрыгайло был уверен, что лично с ними не встречался. Значит, они фигурировали в отчетах, которыми до своего марафона по набору сил был занят личный порученец президента. Имя – Змей, класс – Младший Темный Бог, пантеон – Наследие. Прочитал статус слащеного брюнета Попрыгайло и тут же перевел взгляд на второго знакомого незнакомца в рясе священника. Имя – Артем Квашня, класс – Младший Нейтральный Бог, пантеон – Наследие. «Значит, твой план вышел на финишную прямую?» Окончательно успокоившись, улыбнулся Михаил. «Да. Поможешь?» «Конечно». «Внимание, вам предложено вступить в пантеон Наследия. Принять?» Подтвердив свое согласие, мужчина тут же увидел новую строчку, в которой было написано о его автоматическом становлении главой фракции знаний в пантеоне Олега. Но на этом ничего не закончилось. Какая-то сила потянула Михаила в сторону, и, несмотря на полученные возможности, сопротивляться ей не получалось. Но тянуло не только его. Макс Северов, Змей, Артем Квашня и Карик тоже не избежали этой участи. Их всех тянуло к Олегу, а точнее вокруг него, образовав равносторонний пятиугольник с Нуриным по центру, всех пятерых пронзил жгут энергии, образовавший кольцо вокруг парня. Этот жгут проникал в самую суть всех пятерых представителей глав фракций, отрывая от них по небольшому кусочку и впитывая их в себя. Когда жгут энергии отщепнул от всех пятерых по частичке их сути и тщательно перемешал в себе, то он стал сжиматься, покидая тела плененные пятерки. Кольцо жгута за три удара сердца окончательно сомкнулось вокруг Нурина, после чего растеклось по телу парня, образовав вокруг него ореол из смешанной энергии и скрыв от глаз всех остальных. Все происходящее было удивительным. Не только для окружающих меня, доверившихся мне людей и существ, но и для меня. Я считал, что создание в моем пантеоне других фракций не будет иметь настолько яркое отражение в физическом и энергетическом плане, что будет так же, как с вступлением в мой пантеон Змея, Карика и Отца Алексея. Просто сообщение в статусе, может быть, появление каких-то дополнительных умений и информации о них. Но сейчас, когда жгут энергии, прошедший сквозь моих глав фракции, проник в меня и окутал собой, я чувствовал, как моя суть плавится и трансформируется. Сначала частичка змея вызвала во мне ответную реакцию, вытащив на поверхность и обнажив мою собственную тьму. Да, у светлых богов она тоже есть, хоть и в мизерных количествах, и запрятана так глубоко, что сила света не может ее полностью нейтрализовать. Однако сейчас она всплыла на поверхность и вступила в конфликт со светлыми нитями моей основной сути. Меня буквально стало разрывать пополам, и обязательно бы разорвало, но к частичке тьмы добавился кусочек нейтральной сути священника, удивительным образом связав две противоположные стихии в единое целое и стабилизировав получившееся новое переплетение нитей моей сути. Частичку Макса на этом фоне я просто не заметил, она быстро и безболезненно слилась с моей силой и растворилась в ней. Затем к клубку света и тьмы прилип осколок Карика, как нашлепка, что быстро оплела всю конструкцию и стала ее управляющим центром, мозгом. Я стал чувствовать своих последователей еще сильнее, чем раньше, ощущать их эмоции, биенье их разума. Чем сильнее и напряженнее думал кто-то из моей свиты, тем лучше я его ощущал. Каждый разум стал для меня огоньком в ночи, и ко всем этим чувствам добавилось понимание, почему пошедшие за мной разумные испытывают именно такие эмоции, а не другие. Даже появилось ощущение, что я могу читать их мысли. Это в общую конструкцию влился кусочек от Михаила. Когда все пять отдельных частиц пяти разных фракций стали единым целым, вокруг родившегося образования стала нарастать плоть. Моя плоть. Я даже и не заметил, как жгут энергии в прямом смысле расщепил меня на фотоны энергии. Не знаю, сколько длился процесс, но когда я снова стал ощущать пол под своими ногами, моя свита все так же стояла на своих местах и во все глаза смотрела на меня. До тех пор, пока новое глобальное сообщение не заслонило им и мне весь обзор. Внимание! В мир пришел истинный пантеон. Склонитесь перед его основателем. Ниже шла информация, уже чисто для меня. Ваш новый класс – творец заданий. Вы лишены своего имени. Теперь все окружающие будут видеть вместо имени ваш класс. Внимание! Душа мира формирует задание для вас. Вами получено задание. Прекратите хаос на планете в ближайшие 24 часа. Награда. Все текущие достижения будут сохранены. Штраф за провал. Вы станете обычным духом-предметником. Как знал, что у Даши есть свои цели. Прошипел я себе под нос. Творец знаний? Отвлек меня от гнева на получившую свободу аватару души мира вопрос змея. Да, и первое мое задание для вас. Помогите мне остановить Алана Беккера. Раздраженно фыркнул я. «Поздравляем! Вы сгенерировали первое задание. Определите награду и штраф за провал. Доступные вам ресурсы. 1000 частиц души мира». «Поможете мне и получите возможность возродить любых 10 развоплощенных». Тут же сориентировался я. Слова Даши о том, что все души в мире, части ее, на этот раз не прошли мимо меня. «Принято». Безумно улыбаясь от радости, первой среагировала Антонина. «Где он? Почему мы теряем время?» «Уже идем», – кивнул я ей. Сейчас мне не нужно было обращаться за помощью, чтобы найти необходимого мне разумного. Я просто знал, где он и что делает, и без сомнений шагнул прямо к собравшейся толпе темных богов, встав между ними и Макушью, чтобы увидеть, как в меня летит огромный поток объединенной мощи сотни темных богов. Знание о том, где в этой конструкции есть слабое место, и чем лучше на него воздействовать, само всплыло в моей голове. Это было примерно так же естественно, как снова вспомнить, как ездить на велосипеде после долгого перерыва. Я поднял руку, и на моей ладони образовалась точка чистейшего позитива. Затем ее окутал шар из золота диаметром в 1 сантиметр, и импровизированный снаряд сорвался с моей руки. Легко пройдя сквозь плотную ауру тьмы, шарик из золота достиг центра объединенного символа заклинания и распался, выпустив наружу частичку абсолютного света. Поток тьмы словно вспух изнутри, и меня, состоящий за спиной Макошью, достиг уже аморфный и пусть неприятный, но не опасный черный туман. Я легко разогнал его выпущенной наружу аурой из света. «Сам пришел!» После двухсекундного ошеломленного молчания заявил Беккер. «Здесь ты и умрешь!» Ответом ему стала атака моей свиты. Первый, не размениваясь на мелочи, ударила Антонина. Артефакт из когтя убитой рыси на ее левой руке активировался. Ногти на руках богини удлинились, превратившись в ножи по 10 сантиметров в длину, да еще и сама Антонина подала в них свою божественную силу, и как та самая рысь напрыгнула на ближайшего к ней темного. Когти на левой руке, как нож в масло, вошли в грудь худого азиата, а правой рукой она тут же смахнула ему голову. Справа от нее в ряды врага врезался Дармидонт, окутавшийся энергией артефакта, отчего стал похож на вставшего на дыбы призрачного медведя. Но сквозь голубую дымку, принявшую облик зверя, было все же можно рассмотреть его оскаленное в боевом азарте лицо. Слева в шею темной богини арабской внешности впились клыки активированного Максом артефакта. Темные от такого напора растерялись, из-за чего проморгали атаку с воздуха. Свитые кариком веретено потоки воздуха острым концом ударили прямо в центр собравшейся толпы темных, раскидав их в стороны. Никого убить этой атакой не удалось, но стоящие позади соратников, подчиненные Беккера, потеряли контроль над подготовленными атаками. А в следующий миг их ряды уменьшились еще сильнее, сразу по двум причинам. Оказалось, в центре толпы стояли сразу два темных древних славянских бога – Велес и Чернобог. Они тоже не устояли на ногах после атаки Карика, но как пришли в себя, мгновенно исчезли с поля боя. Заметив это, за ними последовали еще 7 богов, просто сбежав, а затем добравшийся до врага Дармидонт всего за пару секунд разорвал двух темных пополам. Благодаря артефакту он приобрел нечеловеческую силу, которую увеличил вливанием в артефакт своей божественной энергии. «Сдавайтесь!» – прогремел мой голос над руинами Москва-Сити. «Мне нужен лишь Беккер. Я не собираюсь уничтожать всех темных. Посмотрите, в моем пантеоне есть и представители вашей фракции!» – повел я рукой в сторону змея, который не спешил вступать в схватку. Правда, мой новый глава темной фракции успел создать знак, преобразовывавший темную энергию в светлую, и лишь ждал подходящего случая спустить заложенную в него силу с проводника. «Не верьте ему!» – вскричал Беккер и тут же попытался меня атаковать. Знакомо, сложив пальцы в виде пистолета, Беккер выпустил в меня подряд 4 символа пули. 2 в меня и по одному по бокам, если я попробую уйти из-под обстрела в сторону. Выстрел кольта сработал у темного как положено, но результата ему не принес. Я не сдвинулся с места, и оба выстрела попали точно в меня, бессильно растекшись по золотой пленке, что мгновенно возникло по моему желанию и покрыло мое тело лучше любой иной защиты. «Кажется, вам приказали сдаться», — рыкнул Попрыгайло. Ему понадобилось гораздо больше времени, чтобы добраться до места боя, а сейчас тело буквально собиралось из золотой пыли. Вместе с рыком мужчина сформировал в своих руках из золота подобие автомата Калашникова и длинной очередью палил поднимающихся с земли после атаки карика темных. Еще -7 врагов. Этого уже свита Беккера не выдержала. Один за другим темные стали исчезать с поля боя, пока мы с американцем не остались наедине. «Рано радуешься», — оскалился Беккер и исчез. «Это ты рано радуешься», — хмыкнул я. «Желаете выдать задание Алану Беккеру?» Появилась строчка перед глазами, когда я мысленно попытался активировать свои новые способности. «Да, задание. Бой с Творцом заданий. Награда. 1 частица души мира. Штраф за отказ. Полное развоплощение. Внимание! Вы не можете выдавать задание на бой с самим собой». «А как же задание от тебя, Даша?» Процедил я, но ответа не дождался. «Тогда пусть дерется с моим пантеоном». На всякий случай я еще и таймер на выполнение добавил, чтобы Беккер не затягивал и не успел подготовиться. Уже через минуту он вновь стоял перед нами и с ненавистью смотрел на меня. «Думаешь, победил?» – процедил он, одновременно чертя в воздухе какой-то символ. «Уверен в этом», – кивнул я. Пока Беккер отсутствовал, мои соратники успели собраться вместе и сейчас ударили по нему каждый в меру своих сил. Змей, наконец, отпустил на волю скопленную и трансформированную в позитив силу, что первой попала во взметнувшийся вокруг Беккера столб тьмы, сделав в нем прореху. Макс скастовал карту Джокер. Единомоментно выпущенная им вся собственная сила в виде шара света пусть и попала с другой стороны, но проделала в защите темного еще одну брешь. Эльвира с Рогнедой бесхитростно воспользовались сваором и проплавили в столпе еще пару дыр. Антонина с Дармидонтом так и не отменили действия своих артефактов, из-за чего их атака больше напоминала бросок хищных зверей, что хочет подмять под себя противника. Пройти сквозь барьеры из тьмы они не смогли, но зато сделали еще пару прорех в ней. Следом столб объял закрутившийся в спираль поток ветра. Его острые грани резали тьму и буквально истирали защиту Беккера в порошок. После того, как вихрь стих, остатки барьера просто изрешетил из созданного собственной силой автомата попрыгайло. Пара пуль попала и в Беккера, но даже сквозная рана в груди не уничтожила набравшего за последние дни огромное количество божественной силы темного. «Что, даже так не можете со мной совладать?» Пытаясь уязвить меня, рассмеялся он. Точку в его существовании поставил отец Алексей. Два созданных из объединенной силы света и тьмы Светоча взяли Беккера в тиски и буквально перетерли его в энергетическую синюю пыль, что тут же стекла в землю и ушла к душе мира. «Земля тебе стекловатой», — буркнул священник напоследок. «Аминь». После этого мы все стояли над руинами еще минуты три и растерянно смотрели друг на друга. Неужели действительно все? Меня не покидает ощущение, что все мои предыдущие трепыханья были напрасны. Почему сразу нельзя было сказать, что нужно набрать полноценный пантеон, и так я смогу легко справиться с Беккером? Сукаризной посмотрел я на Дашу. Мы стояли на южном берегу Крыма, в одной из небольших и безлюдной сейчас бухточки. Я смотрел на шумящее море, слушал крик чаек и пытался понять, что меня ждет теперь? Даша стояла за моей спиной, как обычно, заложив руки за спину и слегка выпятив вперед грудь. После моего становления главой истинного пантеона она получила гораздо больше свободы и даже научилась воплощаться в материальном мире по собственному желанию. Впрочем, я и не сомневался, что она не просто так толкает меня на то, чтобы я развязал ей руки и освободил от данного когда-то обещания. «Это было не напрасно», — улыбаясь, покачала она головой. «Эти твои трепыханья позволили приобрести мне нужный опыт». «Вот и я о чем». «К тому же ты сам долго держал меня на поводке, не давая тебе помочь. А я была огорчена созданными вами с помощью моей же силы законами». «И что теперь?» Я перестал разглядывать накатывающие на крымский берег морские волны и полностью повернулся к ней. «Знаешь, за последние несколько дней я сумела развиться настолько, сколько до этого проходило за столетия, а еще раньше за тысячелетия. И я поняла, что мне не только нравится развиваться и узнавать новое, но и делать это быстро». «На что ты намекаешь?» – нахмурился я. «Твое развитие было связано с глобальным конфликтом, что разразился между богами. Ты хочешь еще больше его увеличить? Встать на место Беккера?» «Глупый», — рассмеялась Даша. «Зачем мне это? Ведь чем больше становится людей, тем больше и разнообразнее информация ко мне поступает после их смерти. Нет, я о другом. Я посмотрела на вас и поняла, в чем ключ к вашему стремительному развитию, в частности, к твоему. Вызов, соревнование, стремление выйти за рамки возможного. В моем случае это необходимость найти кого-то равного мне. «Где же ты такого найдешь?» — фыркнул я. «Душа у мира всего одна». «Но разве нет других миров?» — улыбнулась Даша и посмотрела на небо. «Ты хочешь в космос?» — удивился я. «Как вариант. А еще мне нравится теория о множественности миров. Почему бы не попробовать поискать их?» «И как ты собираешься это сделать?» «Не я», — покачала она головой. «Это сделают миллиарды частичек меня. Все те, кто живет сейчас на планете». «И как они узнают?» Договаривать я не стал, так как уже все понял. «Да», — согласно кивнула Даша. «Для этого и нужен ты и твой новый класс. Слышал, может, фразу одного талантливого писателя? Весь мир — игра». И Даша радостно рассмеялась и взмахнула руками. Планету вскоре ожидал новый вызов. На этот раз созданный не действиями людей, а той, кого можно по праву назвать Богом. Надеюсь, вам понравился цикл. На этом история Олега Нурина заканчивается. Что бы ни стало с ним дальше, это будет уже не история о человеке, а что-то совсем иное. До новых встреч в других моих произведениях.